Думается, стоит вплотную заняться этой земной акупунктурой, сделать карты, измерить ее, ибо, по словам Менделеева, подлинной наука становится лишь с тех пор, как начинает измерять. Далее ученые признают наличие разного рода энергетических полей. Мы со школьной скамьи знаем, что существуют магнитные поля, связанные с ними электрические поля. Более начитанные осведомлены о гравитационных полях, которые пока не удалось измерить. Сегодня вовсю говорят о биополях, о плазменных полях, о том, что вакуум вовсе не пустота, что он наполнен энергией, что скорость света не предел и существуют гиперсветовые скорости, которые используются летающими тарелками. Астрологи, вышедшие из подполья, убеждены, что звезды излучают энергию и влияют на Землю и на людей своими полями. Все эти гипотезы стоит приветствовать, ибо именно они не позволяют человеческой мысли уснуть, застояться. Есть своя гипотеза полтергейста и у автора, которую он изложил ученым. Естественно, что возникла она не на пустом месте, а на базе когда-то полученного военно-технического образования. Каждый человек представляет собой радиоконтур в нашем уже привычном радиотехническом понимании. Иными словами, человеческий организм вмещает сопротивление, емкости и генераторы, которые настроены на жизнеобеспечение и на то, что сегодня называют саморегуляцией применительно к здоровью. Такими же контурами являются и наша Земля, и другие планеты. Человеческий контур вырабатывает свою энергию, а может быть и несколько разных энергий вслед за биологической, и принимает энергию или несколько энергий от других людей, от Земли, от космоса. Центр человеческого контура — мозг, который, как давно выяснили ученые, используется менее чем на 15%, а львиная доля мозга свободна. Вот на эту область и воздействует внешняя энергия, все происходит на подсознательном уровне, как сказала Всехсвятская. К сожалению, наша наука только-только начинает заниматься исследованиями физиологических механизмов энергетического взаимообмена человеческого организма с окружающей средой. Официальное мнение чиновников от науки мешало развитию исследований в этой области, так же, как мешало в свое время развитию кибернетики и генетики. Итак, в один прекрасный момент человек или несколько людей, контур которых соответственно настроен природой, попадает на перекресток действий силовых линий Земли и космоса, где образуется узел, влекущий за собой хаотические явления из-за нарушения гравитации, и человеческий контур, как более слабый, расстраивается. Ученые заметили, что полтергейст чаще действует на молодежь и значительно реже на пожилых людей. Я объясняю это тем, что у стариков контур слабее и в то же время стабильнее. В рассмотренном выше случае полтергейст отчетливее сказался на 12-летней Наташе, на совершеннолетнем Саше и на Валентине Ивановне, как наиболее близкий им по настройке контур. Представляется, что большее число безобразий, которые наделал полтергейст, принадлежит самим действующим лицам. Помидоры принесены с балкона, и один разрезан на софе — это дело рук, например, Наташи, которой когда-то сказали, что резать помидоры на софе нельзя. Она же намазала себе лицо гуталином, ибо однажды услышала, что гуталин называют кремом, а крем ведь наносят на лицо. Выдавленные тюбики с шампунем и зубной пастой, надписи с шоколадом и иероглифы — все это подсознательные действия Наташи. По той же логике Саша сам себе завязал мокрую тряпку на шее. Как заметила в другом интервью Всехсвятская, Их восприимчивость обусловлена разбалансом в работе энергетических систем организма.